Аня отпрянула от Ника, отвернулась и почувствовала, как его губы скользнули по ее щеке. — Я не могу, Ник, — прошептала она. — Ты меня пугаешь. — Что тебя пугает? Ты считаешь меня сумасшедшим? Или думаешь, что я опасен? — Я просто не знаю, что думать. — Нет, знаешь, — пробормотал Ник. — Ты просто боишься это признать, дорогая. Я думаю, что ты боишься самой себя. Он коснулся ее подбородка. — Посмотри на меня. Что такого ты видишь во мне, что тебя пугает? Ты понимаешь, что чувствую я, и не решаешься сама отдаться этим чувствам. Тебе кажется, если ты опустишься так глубоко, то утонешь, потеряешь себя, как я. По телу Анни пробежала легкая дрожь. Она передернула плечами, прогоняя это ощущение, резко встала, встряхнулась, чтобы разум не покинул ее окончательно. «Тебе следует лечь в постель, и не со мной», — заметила Аня, вытаскивая затычку из раковины. Ее пальцы дрожали, и она уронила затычку на пол. «Тебе нужен аспирин и холодный душ. Вероятно, тебе не следует слишком много пить на тот случай, если у тебя...» Ник схватил ее за руку. Аня осеклась, умолкла и с подозрением посмотрела на Фуркейда. Она позволила ему перейти черту, и вот он уже позволяет себе прикасаться к ней. Раз прикоснувшись, он сможет привлечь ее к себе в прямом и в переносном смысле. Ей с ним не справиться, она даже не знает, можно ли ему верить. Мысленно она снова оказалась на темной парковке и видела, как Ник с ожесточением избивает Маркуса Ринара. «Я должна ехать», — сказала Анни. — После вчерашнего одному Богу известно, что может меня ждать на этот раз. — А что случилось вчера вечером? Фуркейд медленно встал. Анне очень не хотелось описывать события прошлой ночи. Она коротко, без всяких эмоций, рассказала обо всем Нику, как если бы писала воображаемый рапорт. Фуркейд остановился в дверях ванной комнаты с почти пустым стаканом виски в руке. Казалось, он, словно губка, впитывает каждое ее слово. «Что говорит лаборатория по поводу внутренностей?» «Пока ничего. Результат будет готов завтра. Питер считает, что это были внутренности свиньи. Вероятно, он не ошибается. Возможно, этот ублюдок Мален со своими недоумками пытается меня запугать. Но...» «Но что?» — голос Фуркейда звучал требовательно. «Если у тебя есть какие-то сомнения, скажи мне. Не стесняйся, выкладывай». Кто-то, как предполагается Ринар, оставил изувеченный труп животного у порога Памелы в октябре. «Ты думаешь, что это мог проделать он?» «Не знаю». «Какой в этом смысл?» Архитектор начал преследовать Памелу только тогда, когда она его отвергла. Женщина его отвергла. Ринар ее наказал. А меня он считает своей героиней. Зачем же ему пугать меня? Но кто бы это ни сотворил, я бы с удовольствием свернула ему шею, — пробормотала Анни. Меня это напугало, а я ненавижу пугаться. Меня это выводит из себя. Ник чуть было не улыбнулся. Она так старалась казаться крутой, быть настоящим полицейским. Но он заметил в ее глазах неуверенность. «Позвони, когда доберешься домой, партнер», — приказал ей Фуркейд. Аня взглянула на его избитое лицо и почувствовала, как в ее душе шевельнулась жалость. И еще нежность. Только этого не хватало. Через 10 дней ей придется давать против него показания. «Я должна идти», — она шевельнула рукой в сторону двери. Ник кивнул. «Понимаю». Уходя из дома Фуркейда, Анни вдруг отчетливо поняла, что в их отношениях что-то изменилось. Когда Аня подъехала к дому, в магазинчике еще горел свет, хотя он закрылся почти час назад. Вдалеке мягко светились приглушенным светом окна в гостиной в доме Дуссе. Тетя Фаншон уже устроилась перед телевизором, чтобы посмотреть вечерние новости. Аня выключила мотор и сидела, глядя на окна своей квартиры, мысленно возвращаясь в свое детство. Прекрасная Мари Бруссар, такая погруженная в себя, такая сложная, такая загадочная, такая непостижимая. Ее переживания оказались настолько бездонными, что она утонула в них сама, смытая в пучину силой собственных эмоций. Ничего плохого не было в том, что Анни не хотела повторить судьбу матери. Она тяжело вздохнула, чувствуя себя глупо из-за того, что слишком бурно на все отреагировала.